Он замолчал, в лице его не было ни кровинки. «А что он из себя представляет, тот человек, с которым она живет?» — спросила Конни. «Здоровенный тип с умственным развитием, как у малолетнего ребенка, матерится на каждом шагу. Она им помыкает, как хочет, и оба пьют. Бог ты мой, представляю, каково тебе будет, если она вернется. А я вот не представляю. А потому дам дёру. Исчезну». Наступило молчание.